Глава 206. Как знатная женщина научилась кротости. Один из отцов рассказывал нам о некой знатной особе из сенаторского рода. Она отправилась на поклонение святым местам. Прибыв в Кесарию, она предпочла здесь остаться и проводить жизнь в уединении. «Дай мне девицу», стала просить она епископа, чтобы она воспитывала меня для иноческой жизни и научила страху Божию. Избрав одну смиренную девицу, епископ приставил к ней. Спустя немного времени при встрече епископ спросил: «Ну что, девица, приставленная к тебе?» «Она прекрасного поведения», — отвечала знатная женщина, — «только совершенно бесполезно для души моей, потому что представляет мне действовать по произволу. Она очень скромна, а мне нужно, чтобы бронили меня и не позволяли мне исполнять мои прихоти». Тогда епископ, избрав другую, крутого нрава, приставил к ней. Та то и дело говорила ей: «Дура богатая», или бронил ее другими подобными словами. Вскоре епископ опять спрашивал: «Какова девица?» «Вот это воистину приносит пользу душе моей». Таким-то образом она стяжала великую кротость.